встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. Мой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал мне в ответ. Волосы светлые, в косы сплетенные, а в глазах небо бездонного синь, в улыбке весна. Стройная, милая, очень красивая девушка. Может быть, где-то, где-то рядом она. Мой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал мне в ответ. Женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда, что просто беда, что просто беда, что просто беда.